Медленно, тяжелым голосом, в котором все время чувствовались мучительные усилия, он заговорил. Сказал всего несколько слов. «Господа, полковник Гарвей принес вам мои извинения, что я могу быть вот лишь таким жалким хозяином. Часто страдал я от того состояния, в которое приведен болезнью, но никогда не страдал от этого столь сильно, как сейчас, так как не могу выразить вам, как хотел бы, то волнение, с которым приветствую всех в Кендале». Мы поклонились. Заговорил барон Идзуми очень просто, звонким голосом, пожалуй, несколько книжно. «Это мы, милорд, счастливы и горды, что являемся вашими гостями. Вы — уважаемый символ страны, которую мы любим». Он согнул свою маленькую фигуру, но голос его не повысился ни на один тон. «Япония, как и Франция, верная союзница Великобритании. С другой стороны...» И он взглянул на полковника Гарвия. «У нас также имеется своя теория Монро, и она рекомендует не вмешиваться в дела Европы. У нас достаточно обширное поле действий и там, в Азии. Вопреки этому, мы полагаем, что независимость Ирландии — один из тех вопросов, которые интересуют все народы. И если я присутствую здесь, то в надежде быть свидетелем событий, которыми будет изглажена ненормальность, примирено противоречие, стесняющие нации, которые заключили союз во имя свободы народов». Полковник Гарвей улыбнулся. «Я лично ничего не скажу», — произнес он. «Я родом из Балтиморы, великого американского города, который в свой черед ведет свое начало от Балтимора, самой убогой ирландской деревушки. Графу Дантриму известно, чему принадлежат мои симпатии». Доктор Грютли оказался еще лаконичнее. «Ирландия, — сказал он, — та страна, где самые живописные озера, не считая, конечно, швейцарских». Граф Дантрим оставался неподвижен. Веки были полуопущены. Какая-то полуулыбка кривила непарализованные части губ. Мои коллеги поглядели на меня. Я заговорил. Голос слегка дрожал. В дни еще более зловещие, чем теперь переживаемые нами, в 1870 году великий английский писатель, которого наши писатели неизменно высоко ставили, Карлейль, гулял с ирландским историком Лекки. Он объяснял ему, почему мир должен радоваться поражению Франции. Он сказал, что этот разгром — полезнейшее, что произошло во Вселенной за все время ее существования, и что это напоминает ему, как архангел Михаил своим сверкающим мечом поверг во прах чудовище, сатану, который наступал, изрыгая кощунство и адский пламень. И вот, комментируя этот взгляд, про который самое меньшее, что можно сказать, что он легковесен, Лекки написал: «Я несколько скептически отношусь к сходству между архангелом Михаилом и графом Бисмарком. Мы в Ирландии страстно преданы Франции, частью потому, что думаем так же, как французы, частью благодаря ирландской бригаде, которая в XVIII веке сражалась за Францию, частью, наконец, потому что англичане стоят на противоположной точке зрения. Хочу верить, милорд и милостивые государи, что после 1870 года у англичан было достаточно времени изменить свой взгляд на это, но французы были бы несправедливы, если бы не делали различия между англичанином Карлейлем и ирландцем Лекки.